Море чуть покачивалось, повешенное на горизонт, как на белевую веревку. Иногда шли дожди, но короткие, жаркие, после них все сверкало и дымилось. Один раз сын копался в морской после ливня клумбе и вдруг сказал, что дождевые черви — это кишки земли. Они купались каждый день, иногда к берегу приносила муть и грязь, кругом плавали водоросли и дымные корки, но если заплыть подальше, то начиналось совсем другое. Там жила прозрачность в воде и в небе, и было видно, как на берегу ветер перемешивал виноградинки и как сверкал на солнце золотой желудь церкви. Толмач и Зольды ужинали в ресторане на берегу, где ребенок каждый вечер засасывал в себя длинные спагеттины. Он так уставал за день, что засыпал прямо в детском кресле, приставленном к столику в ресторане, и они подолгу сидели и пили вино Лакрима-Кристи со склонов Везувия, слушая сопение спящего ребенка и плеск волн. У них было свое дерево, платаны, и перед тем, как идти спать, они проводили пальцем по его гладкой коже. Воздух в темноте свежел, а она оставалась теплая. Ночью в стороне Неаполя были видны за морем огни. Казалось, что это за черной водой громадное гнездо трепещущих светлячков. Звезды были огромные, угловатые, неровные, грубого помола. Наверное, Толмачу и Зольте не надо было снова приезжать именно в Масса Лубренце. Они решили, по выражению Зольды, дать их семье последний шанс.